48 человек, меньше, чем я думал, учитывая, что у главы 1200 был один читатель, хотя в 10 было 120 читателей, я думал, что будет не менее сотни. Ли Сун Кьюк удовлетворил мое любопытство. Я знаю, что было больше пророков, но скорее всего большинство из них не прошло первый сценарий. Они умерли, зная будущее. Это мы получили откровение, но лишь недавно поняли, что оно было истинным. Теперь во все был смысл. Наверное, в начале сценария мало кто считал, что происходящее является романом десятилетней давности. Они не могли вспомнить его сходу. Странно, что Ли Сун Кьюк выжил. Да и он был 9 человеком, бросившим роман, так что он был, считай, одним из первых читателей. Как он выжил? К счастью, я выжил в вагоне. Если бы не другой пророк поблизости, я бы умер. Другой пророк в том же месте, что и он. Это в этот момент, когда Ли Сун Кьюк начал говорить, земля задрожала. Вибрация была слышна даже при блокировке звуковой волны. Ли Сун Кьюк и я выбежали из палатки одновременно. Кунг, я думал, что это был неожиданный сценарий, но это было не так. Два человека стояли в эпицентре. Мужчина и женщина смотрели друг на друга. Я не знал, кем был мужчина, но вот другой была. Ты даже не дополнительный персонаж, как ты осмелилась толкнуть меня? О чем ты говоришь, собакоподобная тварь? Разумеется, это была Джун Хиван. Что? Собака? Сучка. Мужчина выхватил из-за спины длинный меч. Казалось, что он на том же уровне, что и Джун Хиван. Но нет, этого было мало. Джун Хиван начала ровно те же движения, однако ее лезвие двигалось быстрее и легче, опережая врага. Персонаж Джун Хиван активировала специальную опцию Микадзуки Мунитика, шаги бога смерти. Джун Хиван. Джун Хиван остановила свой замах незадолго до отрубания головы мужчины. На шее мужчины волосы стояли дыбом. Слишком большая разница в скорости. Если бы я не вмешался, мужчина бы умер. Испуганный Ли Сун Кьюк крикнул. Джун Минсу. «Что ты делаешь?» Я понял все, когда заметил замешательство Ли Сун Кьюка. Эксклюзивный навык, список персонажей активирован. Затем появилось ожидаемое сообщение. Информация об этом персонаже не может быть прочитана в списке персонажей. Этот персонаж не зарегистрирован в списке персонажей. Именно так, он тоже был пророком. Вскоре второй пророк оказался на коленях передо мной, а рядом с ним был Ли Сун Кьюк. «Простите, мой друг ничего не знал, эй, извиняйся, быстрее». Человек, сидящий на коленях рядом с ним, поклонился мне. «Простите». В отличие от Ли Сун Кьюка, он был весьма горделивым и не мог полностью унять гнев. Я посмотрел на Джун Хиван и сказал. «Джун Хиван, я сказал тебе не вести себя безрассудно. Этот ублюдок, Джун Хиван». Джун Хиван выглядела слегка удивленной. «Простите меня, Ю Джан Хьюк Ним». Джун Хиван поклонилась и развернулась, чтобы уйти. Ли Хюн Сунг пошел за ней со странным выражением лица. Я знал, что Джун Хиван была не из тех, кто берется за меч без причины. Но в этой ситуации действовать было опасно. Другой человек посмотрел на меня и спросил. «Вы реально Ю Джан Хьюк Ним?» «Да, а ты, как понимаю, тоже пророк?» «Да». У него было сложное выражение лица. Он переводил взгляд с меня на Джун Хиван и Ли Хюн Сунга. После чего посмотрел на Ли Сун Кьюка и сказал. «Простите, Ю Джан Хьюк Ним, мне очень жаль, но боюсь, мне нужно на минуту оставить вас. Сун Кьюк, удели мне минуту». Он покинул палатку, а Ли Сун Кьюк поклонился мне. «Я не буду ждать долго». «Да, так бы реальный Ю Джан Хьюк не поступил бы, но у меня были причины дать им поговорить». Стоило Ли Сун Кьюку выйти из палатки, как я немедля воззвал к Бихюнгу. «Хей, Бихюнг, что такое? Опять веселишься? Усовершенствование слуха. 2000 монет». Бихюнг также адаптировался. Прошло менее 3 секунд, прежде чем появилось сообщение. 2000 монет было израсходовано. Эксклюзивный навык усовершенствования слуха было приобретено. Бихюнг предупредил. «Эй, будь поосторожнее с 4-м сценарием и далее. Для таких масштабных сценариев у промежуточных ДКБ есть юрисдикции». Я проигнорировал его слова. «Эксклюзивный навык усовершенствования слуха УР-1 активирован». Я вышел из палатки, которую закрывала блокировка звуковой волны. Тут же раздались голоса. Они были не сильно далеко от места, где я прятался. «Хей, разве это не странно? Что? Где ты тут увидел красивое лицо? О чем ты вообще говоришь?» Автор писал, что Ю Джан Хьюк был красив. «Ну что за ублюдок, а?» К счастью, Ли Сун Кьюк образумил его. «У автора могут быть другие вкусы. Он точно Ю Джан Хьюк. У него такая же грязная натура. Ты получил только 9-ю главу. О чем ты знаешь? Это. Ты не помнишь то, что читал так давно. Тем не менее, не все ли сцены остались в преимуществах памяти? Ты вообще помнишь пролог? Если бы не я, ты бы даже не выжил. Голоса понемногу приближались. Это странно, как на подобное не посмотри. Не будем о Ли Хюн Сунге, но кто эта странная женщина? Если я правильно помню, в третьей регрессии никого такого не было. Тогда проверим это. Посмотрим, действительно ли он Ю Джан Хьюк. Но что, если он настоящий? Будем работать согласно плану. Если мы получим Ю Джан Хьюка, сможем легко иметь дело с теми, кто читал до 50-й краткой главы. Наконец, немного полезной информации. Несмотря на желание проехаться с помощью главного героя, эти ребята активно ругают меня и ситуацию. Таковы уж люди. Ли Сун Кьюк и мужчина приближались. Я извиняюсь за долгое ожидание. Давайте зайдем внутрь. Мы вернулись в палатку. Ю Джан Хьюк Ним. Прошу прощения за мое недавнее неуважение. Давайте начнем сначала. Я Джун Минсу. Мужчина улыбнулся и поклонился. Все-таки у этого парня было много полезных предметов для избиения Джун Хиван. В частности, была полезная маска беглеца, которая позволяла свободно менять свое лицо и внешний вид. Я прервал расшаркивание. Так где ты сошел? Джун Минсу переглянулся с Ли Сун Кьюком. Кажется, он что-то говорил своим взглядом. Человек, сошедший на 1089, учитывая тот факт, что на главе 1200 был один читатель, а количество читателей на главе 10 было 120, парень продержался весьма долго. Скорее всего, именно он спас Ли Сун Кьюка в первом сценарии. Как пророк, прочитавший книгу Откровений, я рад и горд встрече с Ю Джан Хьюк Нимом. Однако, Ю Джан Хьюк Ним, простите, но я могу задать вам пару вопросов. Вопросы? Какие вопросы? Касательно Ю Джан Хьюка. Считаете, что я не настоящий Ю Джан Хьюк? Это не так, он покраснел под моим прибирающим взглядом. Попробуй. Да, спроси меня. Смущенный Джун Минсу кивнул. Тогда простите меня. Чтобы правильно обмануть этих парней, я должен был помнить несколько вещей. Насколько я знаю, Ю Джан Хьюк принял в свою группу демона иллюзий Кима Нам Вуна во время третьей регрессии. Но с вами эта странная женщина, а не Ким Нам Вун. Я думал, что она Ли Джио, но она не похожа на подростка. К тому же вы называете ее другим именем. Его память и наблюдения были хороши. Как сказал Джун Минсу, этот мир уже отличался от третьей регрессии, которую я знал. Теперь мне приходилось отполировывать эти изменения до нужного мне удобства. Если вам интересно, почему иллюзорного демона нет со мной, то ответ прост. Его не существует. А, не существует? Неужели он умер? Да. На мгновение на их лицах отразилось замешательство. Джун Минсу спросил. Нет, как, кто черт возьми убил Ким Нам Вуна? Иллюзорный демон Ким Нам Вун. Уголки губ этих пророков медленно опускались. Я медленно забил последний клин. Умер от рук пророка, подобного вам. Глава 11. Ночь пророков, 2. Пророк как мы, да. Поначалу я не понял, что он пророк, но видимо он из вашей братьи. Он тоже знал будущее. И, выглядело так, что он знал больше, чем вы. Он убил иллюзорного демона и забрал скрытые сценарии в начале. Из-за этого в мои планы входили несколько корректировок. Он умудрился такое сделать, разумеется. И он стоит перед вами. Кажется, он олицетворяет меня. Когда я встретился с ним последний раз, он был на грани смерти, но полагаю, он все еще будет весьма активен в районе Чунгмура. Созвездие скрытный интриган восхищается вашей наглостью. Чунгмура, не говорите мне, что он. Джун Минсу удивленно открыл свой смартфон и начал активно жать на кнопки, как и Ли Сун Кьюк недавно. Скорее всего, он игнорировал других пророков. Джун Минсу задал мне еще пару моментов, на которых я ответил. Это так. Ах так, значит, третья регрессия изменилась, ты и правда Ю Джан Хьюк. Джун Минсу был глубоко впечатлен. Вот почему с тобой эта девушка, а не иллюзорный демон. Полагаю, ее достаточно для замены Ким Нам Вуна. Она чуть не одолела меня одним ударом. Их недопонимание было весьма важным. Джун Минсу некоторое время думал, после чего сказал. Но думая о рассказе Ю Джан Хьюка, кажется, я знаю, кто убил иллюзорного демона. Ты знаешь, да, я говорил об этом раньше, но позвольте все-таки закончить, не все пророки на одной стороне. Я ожидал подобного развития. Если есть 48 человек, которые знали будущее, то есть и те, кто думал по-другому. Есть группа, называющая себя 12 апостолами. Они считают себя единственными, прочитавшими настоящие откровения и способными изменить мир. 12 человек, ровно столько прочитало 50 главу «Путей выживания», и как они от вас отличаются, они прочитали больше откровения, чем мы, так и думал, сейчас известны 11 апостолов, полагаю, что пророк, с которым встретился Ю Джан Хьюк, последний, неизвестный апостол, будучи творческими людьми, они ощутимо адаптировались под сценарий, весьма удобное недопонимание, так, стоп, недопонимание, если подумать об этом, я был одним из прочитавших 50 главу, вы не особо хорошо относитесь к апостолам, если говорить правду, это так, в отличие от нас они хотят использовать книгу Откровения, желая покорить мир, почему моя совесть колется, они преследуют свои интересы и цели, они пытаются остановить разрушение мира, помогая Ю Джон Хьюку, они подобны 10 зол, 10 зол, вот поэтому я хотел попросить Ю Джон Хьюка. Пожалуйста, возглавьте нас, остановите их, ясно, так вот их настоящая цель, это было немного удивительно, я не думал, что они понадобятся мне из-за борьбы между пророками, немного подумав, я открыл рот, хорошо, согласен, мы создадим союз, правда, однако у меня есть условия, Ли Сун Кьюк и Джун Мин Су выглядели напряженными, ожидая условий, первое, отдайте мне станцию Чинсин, а, станция Чинсин. Эта станция чуть выше по ветке, чем Дангмё. Разве вы ее не забрали? Ах, это цель станции Чунгмура. Джун Минса, кажется, что-то знал. Фактически, это была самая важная часть в этом альянсе. В борьбе за флаг мы должны были занять Чинсин. Если я не смог ее занять, то и четвертый сценарий не закончу, даже если пройду дорогу короля до конца. А не выполнив сценарий, мы попросту умрем. Кстати, Ли Сун Кьюк выглядел весьма странно. Простите, Ю Джан Хьюк, нам очень жаль, но тут все сложнее. Почему? Станция Чинсин нам не принадлежит. Так чья она? Это было странно. Дангмё была недалеко. Ли Сун Кьюк со вздохом сказал. Король-тиран занял ее. Король-тиран, моя кровь заледенела. Он уже стал королем, один из 7 королей Сеула. Король-тиран, один из немногих людей, равных по силе с Ю Джан Хьюком. Разве ему не требуется несколько дней? Чтобы стать королем, он ведь начинал на станции Дабонг, но уже добрался так далеко, это просто не имело смысла. Ли Сун Кьюк поймал мой взгляд и опустил глаза. На самом деле некоторые из пророков совершили несколько ошибок и усилили его. После работы с некоторыми пророками он занял станцию, тогда нас было 53 человека, и тут же их авторитет резко снизился. Думая об этом, я и сам не особо знал, что там происходит. Так от чего бы преуспеть им? Не волнуйтесь об этом, мы готовим мощное оружие для уничтожения короля-тирана, и не только против него, с помощью этого оружия мы победим и 12 апостолов. Джун Мин Су согласился, может, Ю Джан Хьюк с этим не особо знаком, мы очень долго работали, чтобы изучить откровение, нет, я знал, эти парни не могли работать одни, мне следовало закончить происходящее прежде чем эти люди испортят историю, ах, хорошо, рано или поздно. У вас будет шанс увидеть оружие. Шанс увидеть оружие, завтра, без 12 апостолов, разумеется, будет проводиться ночь пророков. Если вы не против, энергичный взгляд Джуна Минсу перешел на меня. Ю Джан Хьюк Ним, я хочу, чтобы вы пошли с нами. После разговора Джун Хиван, Ли Хюн Сунг и я собрались вместе, предоставленном Ли Сун Кьюком. Я посмотрел на флаг станции Чунгмура. Мой флаг стал лазурным благодаря передаче станции Дангдамун и станции Чхонгу. Вы получили преимущество лазурного флага. Теперь вы можете использовать групповой чат с членами группы. Теперь нам не требуется беспокоиться о общении. Групповой чат не может быть зафиксирован, пока другой член группы был недалеко от вас. Я кратко объяснил им произошедшее. Джун Хиван неясно кивнула, а Ли Хюн Сунг удивился. Господи, это невероятно. Они знают часть будущего, поэтому Докчасси действует как Ю Джан Хьюк. Да, вздох. Тогда нам следует остаться здесь. Нужно узнать больше о них. Нет, а, сегодня я позабочусь о них. Я посмотрел на Джун Хиван и сказал. Прости меня, Джун Хиван Си. Все хорошо, мне просто обидно. Шучу. Разве Докчасси не играет сейчас в этакого гангстера? Если ты хочешь передо мной извиниться... «Дай мне прибить этого ублюдка». Джун Хиван улыбнулась и сказала, «Сегодня вечером будет жаркая ночка». «Да, же жаркая». Ли Хюн Сунг был напуган шуткой Джун Хиван. Я покачал головой. «Нужно сделать кое-что в первую очередь». «Кое-что? Теперь все они двигаются. Это будет сложно». Закончив говорить, я достал небольшой плащ. Моя фигура тут же исчезла. Или Хюн Сунг сказал с замешательством: «Док Час Си, я дам вам сигнал, тогда и начнете». Это была привилегированный предмет золота члена мешка Док Кэби, плащ отшельника, купленный за 3000 монет. Это был предмет, который можно было использовать 5 раз, но он позволял при этом поддерживать абсолютную невидимость на протяжении 20 минут после активации. Я буквально растворился в темноте. Это было бесполезно против людей с абсолютным восприятием ур. 6 и выше, но никто не обладал такими навыками. Я прошел мимо сонных охранников и подошел к палатке Хан Данхуна. Блокировка звуковой волны блокировала звуки из палатки, поэтому я не волновался, что меня кто-то услышит. Осторожно открыв палатку, я увидел мальчика, сидящего у клавиатуры. Темные круги под глазами были еще больше, чем днем. Одинокий мальчик, комментирующий все и вся. Пророки сделали из него машину на износ. Пропагандистскую машину, которая манипулирует будущим, распространяя информацию, состоящую о смеси правды и фикции. Сейчас это особо смысла не имело, но со временем его ценность возрастет. Я тихо подошел сзади и закрыл рот. Хан Данхун пытался бороться, но нормально сопротивляться мне с силой ур 10 было попросту невозможно. Я достал из кармана лекарство ментального пробуждения, которое купил вместе с плащом отшельника. Все те же 3000 монет. Было бы ложью сказать, что я не экономил, но, если я получу короля отшельника теней за 3000 монет, это будет выгодная сделка. Через некоторое время после приема медикаментов взгляд Хана Данхуна прояснился. Эффект гипноза был ослаблен, и разум начал возвращаться к мальчику. Ох, ты! Но действие гипноза не значит, что он не помнит, что происходило вокруг него. Парень еще долго будет отходить от травм, но стоит гипнозу ослабиться, как его спонсор сможет влиять на ситуацию. Спонсор персонажа Хан Данхун показал себя. Созвездие Тень за занавесом благодарит вас. Получено 500 монет. Хан Данхун сделал шаг назад, держа флаг в руке. Я внимательно посмотрел на флаг и спокойно отошел. Не волнуйся, я не собираюсь отбирать флаг. Уфувах, ах, ты умный, поэтому все понимаешь. Если бы я хотел тебе навредить, не снимал бы гипноз. И я хочу быть тебе другом. Взгляд Хан Данхуна трясся. Я немного подождал. Пусть у него немного уляжется происходящее в голове. Но Хан Данхун не мог с легкостью говорить. Это лишний раз напомнило, что у парнишки есть проблемы. Тяжело говорить прямо. Если ты не против, давай поговорим с помощью этого. Хан Данхун посмотрел на смартфон, который был в моих руках, и начал что-то бормотать. Персонаж Хан Данхун использовал широкополосный интернет-ур. 5 на ваш смартфон. Вы можете использовать интернет в любом месте купола Сеула, пока сознание Хана Данхуна не окажется под контролем. Через некоторое время имя Хан Данхуна появилось в смартфоне. Кто ты? Я искал тебя. Ли Сун Кьюк тоже упоминал об этом. Полагаю, что так, я. Дрожащие пальцы мальчика не могли набрать предложение. Я понял это инстинктивно. Сейчас убеждать его было бесполезно. За 10 дней душевная рана парня оформилась столь сильно, что с подобным ничего нельзя было сделать. Я тебя понимаю. Все страшно и запутано. Персонаж Хан Данхун сильно обеспокоен. Не смеши меня. Я отличаюсь от них. Я не верю тебе. Разве ты не ненавидишь пророков? Взгляд парня задрожал. Глубокое негодование читалось в глазах мальчика. Если ты поверишь мне, я избавлюсь от них. Почему? Ты ведь с пророками. Они не должны существовать. Они вмешиваются в эпилог. Хан Данхун уставился на меня непонимающим взглядом и застучал по клавиатуре. Что мне, что тебе нужно? Ты ведь в любом случае будешь использовать мои способности. Я посмотрел на него и медленно проговорил. Нет, все наоборот. Я посмотрел в глаза Хан Данхуна, говоря вслух. Тебе ничего не нужно делать. Теперь все закончится. Завтра все закончится. Вздох. Когда все закончится, я возьму бутылочку саджу. Да, ты видел его взгляд раньше? Взгляд мудреца чуть не вызвал у меня сердечный приступ. Ха-ха, откуда парню, бросившему пролог, знать о взгляде мудреца? Веселые голоса. Это было так захватывающе, что я хотел слушать дальше. Хей, остальные пророки все еще не доверяют нам, как их убедить? Они ворчат на меня за Чунгмура. Дай мне телефон, я поговорю с ними. Во всяком случае, а? Лицо Джун Минсу напряглось, когда он начал работать с клавиатурой. Почему интернет перестал работать? Это отродье опять заснуло? Сходи проверь его. Джун Минсу только собирался выйти из палатки, но тут его ударило. Ровно в момент, когда он протянул руку. Что это? Чиинг. А-а-а. Джун Минсу с криком упал на землю. Я снял плащ отшельника, держа в руках меч веры. Ю Джан Хьюк, что такое? Смущенный Ли Сун Кьюк застыл, а Джун Хиван выглянула из-за палатки. Я позаботилась о некоторых из них, но людей слишком много, я не продержусь долго. Джун Хиван пропала из виду, и зазвучали звуки битвы. Теперь охрана будет постепенно стекаться сюда. Ты разве не знаешь, что произойдет, если ты так поступишь? Ю Джан Хьюк, ты не справишься со всеми нами. Все? Мне не нужны все. Я хочу справиться только с тобой. Эта фраза заставила губы Ли Сун Кьюка дернуться. Прости, Ю Джан Хьюк, но я не могу позволить кудудудук. Я легонько сместил лезвие из эфира к лежащему Джуну Минсу и разрезал доспехи на нем. Он тут же заорал. А-а-а. Его плоть была ранена, но оттуда выпал клочок ткани. Я поднял его в руки. Вы заполучили флаг группы Дангмё. Ваш лазурный флаг поглотил силу чужого лазурного флага. Ваш лазурный флаг стал коричневым флагом. Мощный флаг защищает вас. Ты настоящий руководитель Дангмё. Как бы вы не были глупы, вы бы явно не демонстрировали его столь нагло. Им было попросту глупо отдавать позицию руководителя Хану Данху. Они знали будущее и не дали бы позицию руководителя персонажу романа. Однако Ли Сун Кьюк не был руководителем, а значит, был только один вариант. Остальные члены группы Дангмё ожидают ваше решение. Теперь ждать охрану было бессмысленно. Отчаявшийся Джун Минсу заикался. Ю-Ю Джан Хьюк, остальные пророки узнают об этом. И как же, если интернет не работает? Ли Сун Кьюк тут же зарыдал, поняв, что их планы разрушены. Почему ты делаешь это с нами? Давай подумаем, а вопрос то бессмыслен. Даже если бы я был реальным Ю Джон Хьюком, я не заключил бы альянс с такими, как вы. Что не говори мне, что ты. Я улыбнулся этому побледневшему дуэту и засмеялся. Следовало читать до конца. Глава 11. Ночь пророков. 3. Я крепко спал. Долгожданный спокойный отдых. Эффект крепкого сна восстанавливает вашу ментальную силу. Некоторые из ваших эксклюзивных навыков были улучшены. Сверившись с часами, я увидел, что уже 4 часа дня. Стоило нам вчера занять станцию Дангмё прошлой ночью, как накопленная усталость все решила за меня. В настоящее время занято. Чунгмура, основная база, Мьонданг, историческо-культурный парк Дангдамун, Дангдамун, Дангмё, Синданг, Чхонгу, Яксу, Синсилдонгсье в группу Дангмё, я заимел 9 станций в сумме. Теперь мне требуется еще одна, и сценарий дороги короля закончится. А при определенной удаче я смогу достичь ключевой цели начальных сценариев, короля без смертей. Когда я вышел, Джун Хиван и Ли Хюн Сун ждали меня. Мы готовы. Когда отправляемся? Подождите, пожалуйста. Я посмотрел на мужчин, которые шли ко мне. Хорошо ли вам спалось? Вчера вечером я решил, что Дангмё присоединятся к нам. Результаты этого решения стояли передо мной. Джун Минсу поклонился мне и сказал: «Пожалуйста, оставьте меня в живых. И меня, всхлип. Изначально я планировал убить эту парочку, но передумал. Они будут полезны, пока я не уничтожу пророков. Я забрал их в группу Чунгмура, а мой флаг стал коричневым. Благодаря нему можно было ограничить действия членов группы. Вы воспользовались правом руководителя. Члены группы Ли Сун Кьюк и Джун Минсу получили ограничения на поведение. Ли Сун Кьюк и Джун Минса изменились в выражении лица при чтении системных сообщений. Первое, с этого момента вы не можете рассказывать другим о моей личности. Да. Второе, безоговорочно подчиняться моим командам, самостоятельные действия без моего разрешения запрещены. Разумеется, члены группы Ли Сун Кьюк и Джун Минсу готовы принять ограничения. Это ограничение жизни. Если они нарушат ограничения, умрут. Я кивнул и сказал: «Ну что же, хорошо. Я не знаю, вскоре ли захочу дать вам поблажку, но работайте хорошо. Решение я приму, наблюдая за вашими результатами». Эта парочка сглотнула и сделала веселые выражения лиц. Я не знал, о чем они думают. В любом случае, теперь они не могут попытаться заключить союз с Ю Джон Хьюком, а значит, им придется держаться за меня. Кстати, руководитель Ним, как нам называть вас в будущем? Так же и зови, но зови Ю Джон Хьюком перед другими пророками. И да, Джун Минсу, да, дай мне маску беглеца. Джун Минсу выглядел расстроенно, но отдал ее. Все-таки мне требуется притворяться Ю Джон Хьюком, если я хочу попасть на Ночь Пророков. Подобная маска будет превентивной мерой для всяких неожиданностей. Через пару мгновений мускулы на моем лице изменились и внешний вид вслед за ними. Это было немного странно, но я в итоге привык. Хах, это реальный облик Ю Джон Хьюка. Очень красивый. Откровение не ошибалось. Ублюдки. Я хотел выбить из них дурь, но сдержал себя. Нет нужды сердиться на подобное. Это напомнило мне, что лучше знать об этой парочке подробнее. Джун Минсу, какой у тебя атрибут? В этот момент в моей голове промелькнуло сообщение. История этого персонажа обновлена. Что? Я попытался вновь воспользоваться списком персонажей. Информация о персонаже, имя. Джун Минсу, возраст. 25 лет. Созвездие спонсор. Проклятый гладиатор, характерный признак. Световая проекция, редкий, сошедший на 1089, основной, эксклюзивные навыки. Владение мечом Ур. 2. Мощный удар Ур. 2. Берсерк Ур. 3. Усиление памяти Ур. 5. Стигма, воздающий за обиды Ур. 1. Общая статистика. Выносливость Ур. 18. Сила Ур. 16. Ловкость Ур. 12. Магическая сила Ур. 10. Общая оценка. Воплощение, обладающее хорошими и компенсирующими друг друга навыками и атрибутами. Его спонсор недостаточно хорошо дополняет его, но как воин он весьма неплох. Он был бы одним из 12 апостолов, если бы был чуть терпеливее. Он сильно опечален. Почему список персонажей обновился? Человек, которого я не мог прочитать еще вчера, внезапно стал персонажем. Он пророк, фактически персонаж вне романа. Почему он внезапно стал его частью? Ох, мои атрибуты, это не нужно. Ладно, я также проверил атрибуты Лисун Кьюка. К счастью, у него было ровно так же, как я и ожидал. Гипнотизер и сошедший на 91. Последнее было мусором, но вот первый атрибут был полезен. Дай мне свой смартфон. Хорошо, вот он. Я получил один из смартфонов и подключился к чату. Ах, интернет не работал. Вчера его отключили. Персонаж Хан Данхун использовал широкополосный интернет Ур. 5 на вашем смартфоне. У устройства появился доступ к интернету. Стоило мне подумать, как интернет тут же был подключен. Я взглянул на палатку, где находился Хан Данхун. Смартфон завибрировал, указывая на то, что пришло сообщение. Я поверю в тебя только один раз. Видимо, что-то изменилось в Хане Данхуне прошлой ночью. Впрочем, я был взволнован насчет него и был рад. Я отправил ответ Хану Данхуну. Спасибо. Рано или поздно у меня будет шанс поговорить с ним. Я вновь включил смартфон Лисун Кьюка, открыв чат-комнату пророков. Чат-комната, список участников. 9, 15, мне кажется, я умираю. 124, давайте расходиться. 763, 887, отцепитесь. 645, всего 36 человек. Я посмотрел на цифру и имен, и понимал, кто это, но выглядело странно. 36 человек, Джин Минсу ответил на мой вопрос. Все пророки в чат-комнате бросили читать раньше, апостолов нету, ясно. Кстати, руководитель Ним, разве вы не говорили об этом вчера? Следовало читать до конца, так вы знаете всю книгу Откровения. Я посмотрел на ожидающего Джун Минсу и засмеялся. Ну да, а вы думали, вы не пожалеете, что встретили меня, а не Ю Джон Хьюка? Вскоре мы отправились на станцию Ангук, избегая при этом возможных конфликтов. А все потому, что должна была состояться Ночь Пророков. Я шпионил за остальными пророками через смартфон Лисун Кьюка. 519, правда? Ю Джон Хьюк придет этим вечером. 67, нет сомнений. 9. 1089, сказали это вчера. 887, отцепитесь, 9 новичок. Но вот 1089, я могу поверить. 124, давайте расходиться, на этот раз эта парочка будет позади. 887, отцепитесь. 124, ты в Сеуле, как эти придурки могут отстать от тебя? 124, давайте расходиться, ну да, конечно же, кроме меня. Местные, победим. В887, отцепитесь. Я хотел бы быть регрессором, если бы я читал роман тогда. Нет, если бы я дочитал до 50 главы. Я завидую этим подонкам из апокалипсиса. 15, мне кажется, я умираю. Разве вы не считаете, что прочитавшие более 50 глав ненормальные? Я не понимаю, как можно прочитать больше 50 глав. 124, давайте расходиться. Настоящие психи. Как и ожидалось, люди, пытаясь скрыться за анонимностью, говорили о себе многое. Полагаю, числа в кличках указывали там, где они бросили читать роман. 888, вы уверены, что нет текстового варианта романа? 124, несколько дней назад я обыскал весь интернет, и там ничего не осталось. Ах, роман без текстового варианта. Слезы. 763, даже если вы найдете копию, ведь не поделитесь такой полезной вещью. Если бы я правда мог продать свою душу, именно ее бы я и купил. Вот и идея прочитать роман. А ведь они читали его со мной одновременно. Теперь они уже не догадывались, что впереди. Мы прибыли. Я собирался сказать, что уже, как умудрился увидеть платформу станции Ангук передо мной. Также тут было несколько пророков, которые прибыли заранее. Но что-то выглядело не так, никто не занял эту станцию. Да, это своеобразное обещание между пророками. Было бы опасно встречаться на занятой кем-то станции. Этакая демилитаризованная зона. К нам приблизился машущий руками пророк. Эй, 1089, ох это, 763 Хён. Джун Минсу махнул рукой, приветствуя подходящего. Как твои дела? Выглядишь ты не очень хорошо, заметил, хорошо подмечено. Тиран-убийца устроил мне ад. Я же сказал тебе не идти со стороны Дабонга. Почему ты не послушал? 763 взглянул на меня, и его лицо тут же застыло. Неужели это он? Джун Минсу кивнул. Взгляд. 763 расширился. Это большая честь. Юджан Хью к ним. Крик заставил разобщено стоящих пророков собраться вместе. Так это, пророки сбежались вместе, толкаясь передо мной. Среди них было даже несколько девушек. А он выглядит лучше, чем я себе представлял. Я, 998, рад познакомиться с вами, Юджан Хьюк. Я, 1055, ощущение, словно я реальный король. Их сияющие глаза буквально выпрашивали мою милость. Я задавался вопросом, а как бы они выглядели? Узнай, что я не Юджан Хьюк. На большинство из них не стоит обращать внимание. Их знания о будущем были тусклыми, а способности – слабыми. Но имели и выдающиеся персоны. Ваше сражение с королем-демоном Асмодеем во второй регрессии было впечатляющим. Хаэм, это было кратко упомянуто в книге Откровений. Теперь, когда я встретил Юджан Хьюк Нима, я верю, что услышу эту историю от вас. Пути выживания начинались с третьей регрессии, а подобные моменты шли как воспоминания. Но этот парень знал об Асмодее, так почему столь впечатленный так до конца и не прочитал? Кто ты такой? Я, 1168, значит, он почти добрался до 50 главы, скорее всего именно он прочитал больше всех из присутствующих. 1168 спросил меня, простите, Юджан Хьюк, у вас же сейчас третья регрессия, именно так, ах, как и ожидал, некоторые пророки потемнели лицом, да, это и ожидалось, пути выживания были бесконечным циклом, поэтому читавшие ранние этапы регрессии Юджон Хьюка была весьма разочарованы. Эти придурки видели только милую сторону Юджон Хьюка в начале, в любом случае не читавшие до конца не были удовлетворены. За своей спиной я почувствовал откровенную тревогу. Ли Хюн Сунг ним. Стальной меч Ли Хюн Сунг. Ли Хюн Сунг покраснел, глядя на окружающих его людей. Что вы делаете? Я не стальной, я не такой. Вау, прямо как в настоящем откровении. Посмотрите на эти бицепсы. А-а-а, такой подтянутый. Ли Хюн Сунг был достаточно привлекателен и был довольно популярен среди женщин-пророков. В этот момент один пророк проявил интерес к Джун Хиван. Простите, может быть вы морской адмирал Ли Джио? Нет, тогда вы. Я Джун Хиван. И что? А, ясно. Разочарованный пророк прошел мимо Джун Хиван в сторону Ли Хюн Сунга. Джун Хиван проводила его взглядом и обратилась ко мне в групповом чате. Почему никто не интересуется мной? Хиван Си не популярна в будущем. Черт, отличный повод заняться этим с этого момента. Я отвернулся от опечаленной Джун Хиван. Я пришел на ночь пророков по определенной причине. Я не мог тратить время на это. Где оружие? А, оружие, которое вы скрыли. Я хочу проверить его для начала. А, так вот оно. Пророк 763 взволнованно прошелся к центру платформы и убрал ткань, которая что-то закрывала. Большой камень. Мне вспомнился метеоритный поток на крыше театра. Так, стоп, это что, метеорит? Ха-ха, именно так. Возможно, Юджан Хьюк ним не знает, но согласно книге Откровения, внутри мощное оружие. Оружие? Да, именно так. Возможно, это оружие будет походить на звездную реликвию. Разве метеорит не требует времени для созревания и может быть использован сейчас? Ха-ха, у нас есть возможность обеспечить магическую силу. Он созреет сегодня вечером. Мы работали над ним несколько дней. Я стал холоднее, смотря на этого гордого ублюдка. Красные трещины. Это вздор. Эта вещь не должна быть известна как минимум до четвертой регрессии. Разве не так? Что за ублюдок дал вам эту информацию? А, человек, который принес метеорит. А, это, 1124, он был первым. 1124 человек, который перестал читать так рано, знал подобное. Где он? Джун Минсу огляделся по сторонам и пробормотал: «Ух, я думаю, он еще не пришел. Информатор не пришел». Я, немного подумав, быстро сказал: «Мы должны убираться. Это была ловушка. А, прямо сейчас». Впервые я почувствовал холодный пот с момента становления путей выживания реальностью, именно когда я встретился с Ю Джон Хьюком. И это оружие? Кто был настолько глуп, чтобы думать так? Я посмотрел на пророков, которые смотрели на меня наивным взглядом. Затем платформа начала вибрировать. Ку-ку-кунг. Я посмотрел на дрожащий метеорит и отступил назад. Я пришел сюда разобраться с пророками, и только для этого. Че, что это? Джун Минсу издал дурацкий шум. Проклятие. Четвертый сценарий еще не успел закончиться, а уже появилось бедствие из пятого сценария. Я крикнул Джун Хиван или Хюн Сунгу: «Бегите». Вот почему я не мог доверять тем, кто не читал до конца. Из-за этих проклятых идиотов, которые бросили роман на ранних этапах, сегодня все пошло наперекосяк. Один сначала считалось, что это номер главы, на которой они перестали читать, а оказывается страница. Глава 11. Ночь пророков. 4. Вокруг метеорита загорелась красная аура, и вокруг начали пылать огоньки. «О-о-о! Наконец-то!» – закричал пророк. Джун Хиван и Ли Хюн Сунг тут же подошли ко мне. «Убегать? Что?» Но было уже слишком поздно. Красная аура растеклась по всей платформе, покрывая станцию слабой дымкой. Теперь ни один из пророков не сможет покинуть станцию Ангук. Созвездия протестуют против чрезмерной фильтрации. Взгляд многих созвездий сияет в предвкушении предзнаменования. Созвездие Узник Золотого Обруча смотрит на ситуацию любопытствующим взглядом. Созвездие Скрытный Интриган ожидает вашей блестящей стратегии. Созвездия были возбуждены и слали мне бессмысленные сообщения. Самыми опасными ситуациями в путях выживания были те, где созвездия начинали устраивать вечеринки. Я спросил нервничающего Джуна Минсу: «Дай угадаю, 1124 предложил вам собраться здесь сегодня, а, я не знаю, мы все согласились». Я чувствовал себя грузным и неповоротливым, будто кто-то силком засунул в меня с десяток сладких картофелин. Я не мог поверить, что все дошло до подобного. «Все идите за мной», — сказал я, глядя на метеорит и пытаясь защитить компаньонов. «А что насчет побега? Уже поздно. Если развернешься, увидишь преграду». «А, какую преграду?» Я не ответил, продолжая буравить стоящий в центре метеорит. Метеорит был главным событием пятого сценария. То, что спало внутри него, будет выглядеть по-разному в зависимости от цвета камня, яркости, размера и типа. Однако этот метеор был из тех, которым попросту не следовало выпускать содержимое на волю. Они казались смущенными, ведь метеорит, который дал звездную реликвию, был ярко-красным. Интересно, какая звездная реликвия появится? Это. Некоторые из пророков еще не заметили происходящего и коснулись метеора. Появилось предзнаменование пятого основного сценария. А вот и это сообщение. А, что это? Откуда внезапно главный сценарий? Поверхность метеора покрылась еще большим количеством трещит и начала испускать яркий красный свет. Первым, кого коснулся этот свет, был пророк, который все еще пялился на метеорит. Уже безголовое тело пророка упало на землю сломанной куклой. «Что происходит?» — закричали пророки и отступили, но избежать происходящего уже не могли. Вместе с группой я отступил к краю и наблюдал за ситуацией. Я вспомнил, что все-таки видел подобный тип метеорита в путях выживания, но предсказать, что из него вылупиться, было сложно. «Пожалуйста, пусть это будет не катастрофа». Наконец метеор раскололся, и из него потекла лава. Платформа загорелась, вовсю источая неприятный запах гари. Температура воздуха быстро поднималась, а дышать становилось попросту больно. Окружающая среда менялась. Так это лавовая зона, а значит, дракон огненного рода, монстр 5 класса, малый дракон и гнил появился. Будь. Что? Звездная реликвия? Несколько запутавшихся пророков запоздало воспользовались навыком. Однако нечто из метеорита протянуло длинный хвост и поймало несколько побежавших пророков. Куак. Тело пророка, пойманного хвостом, внезапно загорелось. Некоторые пророки использовали навыки, чтобы атаковать этот хвост, но их оружие буквально начало таять. Этот монстр. Метеор был длинный не более 2 метров, но монстр, вылезающий из него, был в длину более 5. Джун Хиван спросила: «Что это, черт подери, такое?» «Катастрофа». «Катастрофа?» Оставшаяся часть метеорита раскололась, а этот драконий вид вошел в это измерение. «Куах!» Яростный дракон, что только родился. Хоть это и был детеныш, но драконы все еще оставались на вершине среди всех остальных монстров. Монстр 6 класса мог с легкостью уничтожить всех пророков тут, а это был дракон 5 класса. Юджан Хью к ним. Некоторые пророки взывали ко мне, и все внимание поспешно сошлось на мне. Я нахмурился. Они привели к подобному и хотят, чтобы я все решил, идите к краям. Словно послушные щенки, все пошли к краям платформы. Самые быстрые бежали уже наверх с платформы. Но, дерьмо, здесь преграда. Малый дракон был катастрофой в ситуации, когда появлялась катастрофа. Отчаяние переходило все границы. По крайней мере, у меня были знания о подобном. Среди многочисленных регрессий Юджон Хьюка, он явно встречался с этой тварью. Я посмотрел на членов группы. Вскоре начнется скрытый сценарий. Скрытый сценарий, этой твари не должно было быть в четвертом сценарии. И раз появилась неожиданная трудность, вскоре вмешаются другие. Чтобы остановить эту катастрофу в пятом сценарии требовались разнообразные бенефиты. К примеру, если тут появится синий метеорит. Но сейчас у нас ничего не было, а значит требовалось дать нечто, что уравновесит наши шансы. Некоторые созвездия жалуются на необычную сложность сценария. Как и ожидалось, в следующий момент в воздухе появились искры, и появилось похожее на ребенка существо. Это был не младший Даккэби, как Бихьюнг. На нем был аккуратный костюм, а на голове два аккуратных рога. Впечатляющий парень с дубинкой, выступающий из бокового кармана. Я не знал его имени, но знал, кто он. Промежуточный Даккэби. Хэммэмэм. Это сложно. Как вы вообще нашли подобный предмет? Ведь их только недавно сюда притащили. Стоило раздаться его голосу, как дракон перестал двигаться. И правда, промежуточный Даккэби мог вмешаться в сценарий такого уровня. Катастрофа проснулась в четвертом сценарии. Появление промежуточного Даккэби означало, что ранние сценарии почти подошли к концу. Пока тут находится он, я не могу реализовать преимущество контракта с Бихьюнгом. Некоторые созвездия крайне ядовито реагируют, поэтому я не могу спасти вас, да и понизить сложность весьма трудно. Его взгляд сосредоточился на мне, но это неправильно. Мы не закончили четвертый сценарий, крикнул один из пророков. Я увидел, как стоящие вокруг него пророки торопливо пытались закрыть его рот. Кричать на Даккэби было худшим возможным решением. Я принял решение. Я не буду понижать сложность. Пророки смотрели на Даккэби. Был слышен лишь звук дыхания. Они прочитали пути выживания и знали, что будет теперь. Даккэби не мог отменить законы, и они и сами знали это. Однако это не будет интересно, если вы умрете. Я немного изменю сценарий. Даккэби был разговорчивее, чем я думал. Скрытый сценарий появился. Малый дракон вновь начал двигаться. Красные лапы встали на пол платформы. Я избегал летящего раскаленного мусора и смотрел на появившийся сценарий. Скрытый сценарий, сплоченными вы умрете, разобщенными вы умрете категория. Скрытой сложности условия выполнения. На протяжении временного лимита поймайте малого дракона и гнила или переживите его атаки. Лимит времени. 20 минут. Награда. 3000 монет штраф за невыполнение. Смерть. Скрытые части сценария присутствуют в этой миссии. Миссия выживания на 20 минут. Все в этой миссии выглядело нелепо. Ли Хюн Сунг спросил. Мы будем охотиться на него? Нет, даже не мечтай об этом. Катастрофа названа катастрофой не просто так. Даже настоящий Юджан Хьюк не мог бы поймать огненного дракона 5 класса. Я посмотрел на творящееся на платформе. Пламя вовсю вырывалось. Ква-ква-ква-ква. Куак. Пророки, попадавшие под пламя, тут же становились пеплом. Стены, задетые пламенем, тут же плавились и искажались. Он медленно двигался к нам. «Все, бегите против часовой стрелки!» — крикнул я, сам рванув в этом направлении. К счастью, Джун Хиван и Ли Хюн Сунг, не отвлекаясь, следили за мной. Джун Минсу и Ли Сунг Юк немного отставали, но все еще следовали за нами. На этот раз мы смогли скрыться, так как я знал, что за атаки имеются у этой твари. Но вот в чем проблема. Подобные атаки будут не всегда. Дракон огненного рода 5 класса. Малый дракон и гнил готовит пламя разрушения. Вот и началось. Мы избежали обычной атаки, но наступила проблемная фаза. Ищите опору. А, с числом 5 или 2 и 3. Плевать, главное, чтобы набралось 5. Скрытые части активированы. Опоры с числами активированы. Стоит соответствующему числу людей встать на опору. Абсолютный щит может быть активирован на 10 секунд. Абсолютный щит не будет активирован, если на опоре стоит большее количество людей. Пророки тоже услышали эти системные сообщения. В то же время на станции появились опоры размером с 2 пьонга. Опоры? Ах, да, здесь скрытые места. Я посмотрел на двигающихся пророков и прикусил губу. Хихикающие созвездия прямо-таки отражались в моих глазах. Почему многие созвездия протестовали против сложности сценария? А все просто. Просто смерть не будет особо забавной. Они не хотели, чтобы слон растоптал муравьев. Они хотели, чтобы муравьи сражали ради выживания. Ради выживания муравьи даже готовы добраться до них самих. Многие созвездия возбужденно следят за ситуацией. Чертовы сволочи созвездия. Дерьмо, вперед, кухьяк. Пророки, еще недавно дружившие друг с другом, теперь угрожали друг другу оружием, и все лишь ради опоры с номером 1. Некоторые пророки валялись в крови на пути к опоре. Резвые пророки уже вставали на опоры, настороженно озираясь. Я следил за ними. Кто-то явно планировал эту ловушку. Возможно, это были апостолы. Они знали, что пророки соберутся и решили использовать эту возможность, чтобы уничтожить всех малочитавших. Хорошая идея. Как бы ни была тривиальная информация, чем меньше ее знает людей, тем лучше. В обычной ситуации апостолы бы смеялись над пророками издалека, если бы они были обычными людьми. Но те, кто прочитал более 50 глав скучного романа, нормальными не были. Они звали себя апостолами и были достаточно жадны, чтобы хранить информацию. Если уж они достаточно умны, чтобы использовать красный метеор в качестве ловушки, разве они не знают, как преодолеть катастрофу? Если бы я был на их месте, руководитель ним, тут нет опоры, и здесь ничего. Одновременно закричали Джун Хиван и Джун Минсу. Тут не было никаких опор. О, тут есть одна, но у найденной опоры было зловещее число – 4. Другими словами, тут выживут только 4, но в нашей группе 5 человек. Дракон огненного рода 5 класса, малый дракон Игнил использует пламя разрушения. Огромная искра замерцала посреди платформы и начала разлетаться по всей станции. Это был массовый атакующий навык дракона. Жара было достаточно, чтобы сжечь мою кожу, и это несмотря на то, что я стоял далеко. Без активации щита группа будет уничтожена. Руководитель ним, Ли Сун Кьюк и Джун Минсу задрожали, встретившись с моим взглядом. Я схватился за рукоять неразрушимой веры. И в этот момент, Ю Джан Хьюк ним. Я оглянулся и увидел одного пророка, число 2 было написано над его платформой. Несмотря на столь критическую ситуацию, этот человек выглядел расслабленно. «Идите сюда, этот парень», в моей голове промелькнули несколько воспоминаний. Я побежал к нему, крича оставшимся позади: «Активируйте щит». Абсолютный щит активирован. Киаах. После чего пламя сожгло все на платформе. Если бы меня хоть немного задело, я бы буквально растаял. Вздох. Я рад. Человек, который активировал щит в самый последний момент, вздохнул с облегчением. Я спросил его: «Кто ты?» Человек слегка усмехнулся. «Я разочарован. Вы уже забыли? Я, 1168. Так насчет Асмодея. Я вспомнил. Именно он спрашивал меня о короле демонов Асмодея. Я спрашиваю не это». Взгляд 1168 стал шокированным. «Раньше я об этом не задумывался. Сцена противостояния между королем демонов Асмодеем и Ю Джон Хьюком. Если уж говорить точнее, вторая регрессия Ю Джон Хьюка была фактически разбита королем демонов. Я вспомнил одну сцену, которая мне правда понравилась. Однако она была не до 50 главы. Я мог с уверенностью сказать, так как прочитал роман весь. Я вытащил клинок и сказал: «Спрашиваю еще раз, кто ты?» Благодаря эффекту вашего эксклюзивного атрибута вы вспомнили некоторые сцены четче. История о короле демонов Асмодее появилась в 57 главе «Путей выживания». Расслабленное выражение лица мужчины дало трещину. Глава 11. Ночь пророков, 5. Самозваный. 1168 посмотрел на бушующее за щитом пламя и спросил: «Моя личность? Почему вы вдруг говорите об этом? Ты забыл? У меня есть взгляд мудреца». На самом деле информация о нем мне была недоступна. Эксклюзивный навык «Список персонажей» активирован. Информация о этом персонаже не может быть прочитана списком персонажей. Этот персонаж не зарегистрирован в списке персонажей. И какова разница между зарегистрированным и незарегистрированным? Я все еще не знаю. Однако причина не важна, обманывать этого парня все еще непросто. А все потому, что он считает, что я Ю Джан Хьюк. Я не думал, что Ю Джан Хьюк заметит. Ты апостол, так, именно, ты уже знаешь о подобном. То, что он это говорит, явно показывает его скрытые мотивы. Это ловушка. Все из-за эффекта бабочки. Ха-ха, именно так. Я задавался вопросом, почему мои слова были забавны для 1168, который улыбался и смотрел на окружающих. Если будет много бабочек, шторм будет только счастлив. Пророки, которые не смогли найти опоры, сгорали словно насекомые в пламени. Страшные крики и информация, которую они знали, исчезали одни за другими. Такова была цена за попытку получить звездную реликвию без должной информации. Вы убиваете личинок прежде, чем они станут бабочками. Личинок, которые пытаются стать куколками, легче всего убить. Уничтожающий все и вся жар угас, а химические реакции прекратили действовать. Абсолютный щит вскоре отключился. Через минуту опоры будут восстановлены. Скрытый сценарий закончится, стоит опором появится 10 раз, и хоть кто-нибудь останется в живых. После этого нам осталось 9 раз занять опоры. Я пытался прижаться к щиту ногами. Было слишком жарко, но этого хватало, чтобы выдержать. Руководитель ним. Я махнул рукой подбегающим, останавливая их. Не было времени заботиться о них. Принципы атаки вам знакомы, поэтому запомните их и уворачивайтесь сами. Мне сейчас не до заботы о вас. Члены группы заметили странность происходящего и перестали бежать. Против апостолов с непонятной силой тащить их с собой было опасно. 1168 посмотрел на меня и сказал: «Это не походит на то, что я видел в книге Откровения. Это точно ваш третий регресс? Заткнись. Где вы бросили читать? ХММ, вы бы знали, если бы проверили сами. Я предпочитаю людей, которые сходны и снаружи, и внутри. Я не могу заключить сделку с человеком, у которого двойное дно». Взгляд апостола расширился. «Как интересно. Должна быть причина, по которой ты так легко рассказываешь о себе». Хвост малого дракона пролетел и ударил туда, где находились мы. Мне было легко избежать удара с ловкостью 30 уровня. Однако проницательные действия 1168 были потрясающими. Я воспользовался спокойным наблюдением, которое получил из подземелья кинотеатра. Это был навык, который я сохранил для тех, кого не было в списке персонажей. Его потоотделение, скорость, частота дыхания. Его статистика физических показателей явно была около 49-50. Весьма значительно, если сравнивать с пророками. Я рванул за ним, а он решил высказаться. «Я официально приветствую вас. Я 1195. Среди апостолов я считаюсь пятым. Количество прочитавших первую главу было 1200. Если он был 1195, то явно оказался из пятерки последних людей, что перестали читать. Затем он узнал о красном метеоре. Какова ваша цель? Вам нужна моя помощь? Ху-ху. Разумеется, спасти Юджан Хьюк Нима. Что скажете об этом? Намного правдоподобнее, чем ложь о комарах, что становится бабочками. В самом деле, у вас же есть детектор лжи. Он облизнул сухие губы. Должен ли я сделать это сейчас? Нет, нужно больше. Просто послушать немного больше. Однако я не лгу о своем желании спасти Юджан Хьюка Нима. Будут сложности, если вы умрете здесь. Откровения будут сильно испорчены. Вы знали, что я приду за несколько часов до начала. Поэтому пришлось поспешно пересмотреть план. Очередная порция искры и еще несколько пророков рядом с нами умерли. Были еще выжившие. Видимо, они поняли принципы атаки малого дракона. Я следил за ними. Изначально наше участие не требовалось. Не будь тут Юджан Хьюк Нима, мы бы и не пришли. И, а разве ты не знаешь ответа? Опоры созданы. Дракон огненного рода 5 класса. Малый дракон Игнил готовит пламя разрушения. На этот раз мои компаньоны нашли себе опоры. Апостол и я также нашли опору, которая подходила для двоих. Если уж говорить точнее, он убил занявшего его человека. Капли крови покрыли зверя в лице апостола. Он вытер их и сказал: «Мы должны убить малого дракона. Ку-ку-ку-ку». Дракон огненного рода 5 класса, малый дракон Игнил использует пламя разрушения. Абсолютный щит активировался и вновь заблокировал пламя. Киах. Прошло только 2 этапа, но осталось менее четверти пророков. Члены группы все жили, но долго могли не продержаться. Введен штраф на скрытые места. Количество опор, созданных на следующем этапе, будет уменьшено. «С твоей силой в одиночку», — сказал я, сузив глаза, — «этого хватит. Я достаточно подготовился». Я почувствовал себя неловко, услышав его уверенный голос. Это напомнило мне, что он и капли пота не пролил на такой жаре. Синеватая изморось распространилась по его коже. Это было ясно. Они явно подготовились. Ледяная пилюля. Именно так, пилюля, которая могла с некоторой вероятностью появиться на наземной станции Ганса Гу, в процессе охоты на элементальных монстров 7 класса. Им удалось достать эту пилюлю. Она выпустила мощные атрибуты да на 30 минут. Другими словами, у них был способ, чтобы повредить малого дракона. Проблема заключалась в силе атаки. Это нереально в одиночку. Кто сказал, что я один? Я оглядел выживших. Было несколько человек, которые привлекли мое внимание. Присмотревшись, я увидел, что их тела покрыты инеем. Ху-ху, как я мог пойти сюда в одиночку? Я посчитал, их было 5. Они отправили половину своих сил на эту операцию. 5 апостолов были уверены после поедания 5 ледяных пилюль. Но еще несколько человек ничего не решат. Именно поэтому я прошу помощи. Я дам вам ледяную пилюлю, если вы поможете нам. А если я откажусь, все члены группы Юджон Хьюка умрут. Думаешь, что вы будете в безопасности? Даже если мы не сможем позаботиться сами о драконе, уж о себе мы позаботиться точно сможем. Он был уверен в себе. Он бы уже лишился головы, будь я настоящим Юджон Хьюком. Ты думаешь, я волнуюсь о своей группе? Люди всегда умирают. Я могу найти других. Я поднял неразрушимую веру к его шее. Однако он покачал головой. Ху-ху, ты и правда, как будто сошел с откровения. Но подумай еще раз, что ты имеешь в виду. Прямо сейчас главная база Юджон Хьюка в наших руках. Что? Морской адмирал Ли Джио, ребенок со странными способностями. И один из 10 зол. Отличается от первоначального откровения, но это весьма неплохая компания. Если они все умрут, неужели у Юджон Хьюка не будет проблем? Они уже все исследовали, ублюдки. Но не будет ли хуже, если мы заберем станцию Чунгмура? Сейчас мы только предлагаем. Но не думайте, что это будет длиться вечно. Наша группа уже завершила сценарий Королевской дороги, взяв более 10 станций. Вы должны понимать разницу между группой с королем и группой без него. Возможно, ситуация урегулируется. Король будет ждать выбора Юджан Хьюк Нима перед флагштоком Чунгмура. Ясно. Я понял их план. Они планировали взять Чунгмура ровно с того момента, как поняли, что я приду на Ночь Пророков. Если вы пообещаете присоединиться к нам, мы пообещаем безопасность для вашей группы и нашу полную поддержку в будущем. Обещаю честью короля. Мое сердце сходило с ума от столь рассчитанной угрозы. У них и правда была возможность схлестнуться с Юджон Хьюком. Редко можно было найти подобную черту у читавших пути выживания. Кто твой король? Когда он бросил произведение? Хаймэм король не любит, когда его зовут сошедшим. И как же вы его зовете? Даже если вы Юджан Хьюк Ним, пожалуйста, воздержитесь от подобного. Он единственный, прочитавший все откровение. Он знает, как и прошлое, так и будущее Юджон Хьюка. Что? Я на мгновение удивился, но без всякой паники. Звучит интересно. Кто-то еще прочитал весь роман. Прозвучал смешок. Абсолютно нелепо. Не было еще одного прочитавшего роман. Куах. Наконец началась третья атака огненного дракона. Я посмотрел на апостола и тихо покинул опору. Смущенный апостол спросил у идущего вперед меня. Юджан Хьюк Ним, что вы делаете? Члены группы были тоже удивлены. Я махнул рукой. Не волнуйтесь. Независимо от происходящего, не двигайтесь оттуда. Понятно? Я шел в сторону малого дракона. Медленными, но уверенными шагами. Дракон яростно бурил меня взглядом, подготавливая пламя разрушения. Что вы делаете? Вернитесь. Поспешно крикнул стоявший за мной апостол. Я обернулся к нему и улыбнулся. Ну что, король рассказал тебе о таком будущем. Слушая его, я все время думал. Этих ребят нельзя оставлять в живых. Но у них была стратегия, из-за чего я не мог их убить. А если так, я рассмеялся, после чего продолжил говорить. Вы что, забыли, какая у меня стигма? Будь я на его месте, чего бы я опасался больше всего? Я не боюсь смерти. Я могу только начать заново. Ответ был прост. Они считали, что я Юджан Хьюк. И если это было так, я удивлен. Как это отразится на вас? Полагаю, в этом случае вы предвидели подобный ход. Больше всего они боялись того, чего боялся я. Если я умру тут, будете ли вы существовать в будущем, или останетесь тут же? Они точно не хотели смерти Юджон Хьюка. Если уж вы читали откровения, вы знаете ответ. Так, апостолы побледнели. Намного проще было действовать на их страхи. Юджан Хьюк. 5 апостолов вышли из-под защиты опоры и побежали ко мне. Я знал это. Неважно, Насколько беззаботными они выглядели, они были людьми, сорвавшимися и оказавшимися в этом сценарии. И что будет с ними в мире, где главный герой мертв, они не знали. Поймайте его быстрее. Прямо как я. Дракон огненного рода 5 класса, малый дракон Игнил использует пламя разрушения. Стоило пламени вырваться из центра платформы, как я использовал всю силу в моих мышцах и рванул к ногам дракона. Там я поставил свой флаг в флагшток станции Ангук. Вы захватили станцию Ангук. В настоящее время занято. Чунгмура, основная база, Мьонданг, историческо-культурный парк Дангдамун, Дангдамун, Дангмё, Синданг, Чхонгу, Яксу, Синсилдонг, Ангук. Мощь коричневого флага растет. Вы захватили 10 станций. Скрытый сценарий, королевская дорога выполнен. В зависимости от пути, по которому вы прошли, вы получите новый королевский атрибут. 1. Король высокомерия и лицемерия. 2. Король одиночества и вкуса. 3. Король бессмертия. Я выбрал, даже не глядя на остальные опции, король бессмертия. Новый атрибут, король бессмертия, был получен. Этого было достаточно. Я не хотел этого делать, но нужно было избавиться от присутствующих. Апостолы заметили пламя и бросились обратно к опорам. Однако было слишком поздно. Вам следовало быть осторожнее. У вас только одна жизнь. Волна пламени накрыла их. Это была атака, которую нельзя было вынести, даже съев ледяную пилюлю. Прочность костюма внешнего усиления резко снизилась. Прочность костюма внешнего усиления закончилась. Цвета потускнели. Я чувствовал, как моя плоть сжигается, и потерял сознание. Вы умерли. Через мгновение раздалось системное сообщение. Привилегия короля бессмертия активирована. Глава 12. Точка зрения главного героя. 1. Одним из самых болезненных способов смерти в мире, разумеется, было сожжение, и я только что испытал его. Нейроны в моем мозгу, казалось, светились от боли. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» смягчил ментальную боль. Боль постепенно ослабевала. И вновь «Четвертая стена». Мне всегда казалось странным, что именно этот навык вытягивает меня из передряг. Пути выживания стали реальностью, и я жил в этой истории. Так откуда тут четвертая стена, так часто всплывающая? Нет, думать об этом было бесполезно. Главное, что я был в безопасности благодаря атрибуту «Король бессмертия» и мог вновь двигаться. Этот атрибут можно было получить только благодаря выполнению условий со сходным названием. Впрочем, сама привилегия атрибута скорее напоминала бессмертие, а не отсутствие смерти как таковой. Весьма условно, но, в любом случае, вскоре я вновь обрету плоть. По крайней мере, я на это надеялся. Из-за конфликта с вашим эксклюзивным навыком, привилегия короля бессмертия сработает с задержкой. А, конфликт навыков. Благодаря вашей смерти ваше сознание полностью освободилось от ограничений вашего тела. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя, уровень 3, активирован. Я почувствовал головокружение. Так, подождите, что происходит на этот раз? Проклятие, если бы не он. Головокружение закончилось, и мой взгляд просветлеет. После чего я увидел сцену. Гонпилду облизывал губы, наблюдая за людьми вокруг платформы. Теперь он не мог убежать. Он думал об этом, но понимал даже лучше остальных, что смелости на подобное у него попросту не хватит. Докчахён. Что-то нажало на его колено, и Гонпилду опустил взгляд. Там был мальчик примерно 10 лет от роду. Он спал на его бедре. «Почему такое происходит со мной?» Гонпилду удивился, глядя на сонного Лигильюнга. У него всплыли старые воспоминания. Маленький ребенок. Он был примерно того же возраста, что и его дочь. Он покачал головой и вздохнул. «Пилдуси, мы должны остановиться сейчас. Папочка, как долго ты еще будешь говорить о земле?» Когда-то он был кормильцем семьи. Он зарабатывал, чтобы накормить семью и купить землю. Если ему повезет, он станет арендодателем, а там появятся и арендаторы. Наконец он стал большим инвестором в Чунгмура, но вскоре узнал, что свою маленькую семью сохранить не сможет. Разве это не удивительно? Вы хорошо ладите с людьми. Он поднял глаза и увидел красивое лицо. Ю Сангах. 2 дня назад она стала заместителем руководителя Чунгмура. Прекратите говорить глупости. Прямо сейчас вы улыбались. Гонпилду быстро изобразил отвращение. Ю Сангах нерешительно села рядом с ним. А Джосси, сколько раз вы покупали землю? Что, когда я смотрю на членов Альянса землевладельцев, я замечаю, что только у вас есть атрибут «Владелец земли». Иметь много земли глупо. Просто нужно иметь хорошую. Вы так наивны. А какая тогда это хороша земля? Дорогая земля, хорошая земля. И какая же земля дорогая? Та, которую хотят многие. И такая земля твоя, да, не такой земли он хотел. Гонпилду посмотрел в глаза Юсангах. Любопытство этой женщины выражалось очень странно. Она улыбалась, но он не мог не чувствовать себя неуютно. Дудук, дук, дук, издалека раздался звук. Лицо Юсангах тут же застыло тревожной маской, а Лигильюнг проснулся в мгновение ока, прямо на коленях Гонпилду. Усики таракана на его спине тряслись. Ку-ку-ку-ку. Четвертый путь, туннель от Хайхьонга. Что-то двигалось сюда. Юсангах встала, а Гонпилду активировал навык. Персонаж Гонпилду активировал вооруженную зону УР. 8. Гонпилду закусил губу. Возможно, это интуиция, которая имеется только у богатых землевладельцев, или нечто подобное.